братья и сестры, прошлое собрание в воскресенье, не знаю, все, наверное, в воскресенье. Воскресенье прошлое, вспомним давайте, я говорил на тему «Насыщаться образом Божиим». Помните? Я хочу продолжить эту мысль, но кратенько просто повторю чуть-чуть, кто не был, чтобы войти в рассуждение, и дальше пойдем. 16-й псалтырь, псалом, 15 стих. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Друзья, значит, если кого-то я полюблю, если кто-то мне понравится, я обязательно буду подражать его речи, подражать его поведению, буду подражать во всем. Вот кто мне нравится, это никуда не денешься от этого. Если Господь кому-то понравится, если вот полюбит кто Господа, друзья, вот тогда только начнет подражать Ему и насыщаться Его образом. Еще вспомните, друзья, что когда пробудившись, насыщаешься образом Иисуса Христа, Божьим образом, тогда легко на сердце, тогда голова не болит, тогда меньше забот, друзья. Вот как-то мир, покой в сердце, насытившись образом Божиим. Многие пробуждаются, и сразу планы, мысли, заботы, как, где, что. Голова трещит, нервная система не в порядке. Оттого тогда раздоры, крик, раздражение в семьях, сердце недовольствие, гнев. И вдруг не сбылись планы, еще хуже тогда. Насыщаться образом Божиим. Друзья, я хотел бы просто немножечко так вот познакомиться со Словом Божиим об образе Иисуса Христа. Недавно читал дома Евангелие от Иоанна в 17 главе. И вот хочу прочитать с вами. Это молитва, священническая молитва. Будем помнить, какой образ Иисуса Христа и какой образ Антихриста. И какой образ мы больше любим, каким образом мы больше как-то увлекаемся. Вот об Иисусе Христе. 17, 4 стиха. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». У меня вопрос, братья и сестры. Почему Христос говорит, ныне прослав Меня, Отче, и какой славою? Той славою, которую Я имел у Тебя прежде создания мира. Вопрос вот в чем. Куда делась эта слава? Почему? Что Бог лишил Иисуса Христа славы? Или просто упразднилась эта слава, потеряла славу, стала бесславной. Вопрос, друзья, почему Христос так просит? Ответ вот какой, друзья. Он оставил ту славу. Мы даже псалом такой поем. Славу оставил небо. К нам Иисус пришел. Слава была великая. Теперь, Отче, прослав Меня той славою. Теперь какой-то новый процесс. новое приобретение славы. Слава была, ну за что? Может быть, за сотворение Вселенной, потому что все было сотворено Словом. Когда читаем, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через это Слово стало быть. Все, что стало быть. А что это за Слово? Христос. Я думаю, великий труд сотворения Вселенной, великий труд сотворения ангелов, великий труд сотворения херувимов, серафимов, вот все воинство небесное. И Христос удостоился славы, великой славы. Но эта слава была на небесах. Эта слава нам как бы неизвестная. Только в 10 главе Евреям, когда читаем о Христе, сказано так: когда Бог выводит во Вселенную Иисуса Христа, преклоняется перед Ним все, все воинства небесные. Это такой парад чудесный. Все преклонялись перед Ним. Теперь Христос на земле прошел путь 30-летний, 33,5 года. И он теперь просит: Господи, Отец мой, прославь меня. Братья и сестры, вас вот удивляет такое заявление Христа. Как тебя прославить? Не надо меня прославлять тщетно. Не надо. Эта заявка последует теперь моим трудом, моей принадлежностью, жертвенностью. И, друзья, вот еще такое место. Вот образ Иисуса Христа, каков Он? Я еще читаю Филиппийцам во 2 главе удивительное место. Здесь апостол Павел вначале делает такое вступление. Если у вас есть какое утешение, если у вас есть какое общение Духа, если у вас есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость. Ну, в чем заключается эта радость? Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. И я бы спросил: Павел, к чему ты это говоришь? Слушайте, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот к чему. Вот к чему я вас клоню. И начинает дальше о Христе продолжать апостол Павел. Его лицо, его образ. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Братья и сестры, понятна ли вам вот эта мысль? Еще раз повторяю. Он, будучи образом Божиим, это понятно. Вторая часть. Не почитал хищением быть равным Богу. Слушайте, сейчас я погромче скажу. Значит, не посредством хищения, не методом хищения, не почитал хищением поравняться с Богом. Почему? Да, вот Степан Николаевич подсказывает, что у Люцифера совсем другой метод поравняться с Богом. И Христос теперь должен как бы параллельно вот показать вот метод искания славы, приобретения славы посредством хищения. А у Христа, но уничижил себя самого, другой метод совсем. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду стал как человек. Как похитил Люцифер славу себе? Прочитай, друзья, я коротенько, быстренько, время, чтобы уложиться, но постарайтесь не пропустить. Сейчас, сейчас, подождите. Похищение, да, воровство. Вот, слушайте, ты находился в Едеме, это Иезекииле 28 глава, в саду. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, ну, не буду перечислять. Все искусно усажено у тебя в гнездышках. И нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Красота неимоверная. Чья это заслуга? Херувимова или Божья? Ты совершен был в путях, да, ты помазан был херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и не зринул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Это об этом прекрасном херувиме. И вот два образа, братья и сестры. Как это чудесно, вот если вот созерцать эту красоту, если вот насыщаться из Писания, друзья, и почему так вот сопоставлено, чтобы мы увидели, где зло, а где добро. И вот о Христе читаешь, Он не посредством хищения, не посредством захвата равенство приобрел с Богом, а каким? Уничижением, смирением, прилежным трудом, жертвенностью, страданиями. А этот Люцифер приобрел красоту? Нет, не приобрел. Это Бог сотворил красивого. Сын, вот еще о нем дополню, друзья. Как упал ты с неба, это Исаии, 14 глава. Деница, сын зари, разбился о землю, попирающий народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню. Оказывается, вот оно, ответ, друзья. Почему была земля безвидна и пуста? А ведь прекрасно была сотворена. Его дело. Вселенную сделал пустыней и разрушал города. И ты повержен. Даже вот цари, лежат с честью, каждой своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная вещь, как одежда убитых, сраженных мечом. И так далее, друзья. И вот два образа. Я бы этими словами хотел только вот обратить внимание, друзья, может, у кого-то загорится сердце. Полюбите Иисуса Христа. Посмотрите, какой Его путь, какова Его жизнь. Его возлюбил Отец, даже, я думаю, не за красоту. Вот о Христе не сказано, что Он был очень красивый. Да, Он прекраснее всех сынов человеческих. Но я думаю, это Его внутренность. Вот как Петр говорит о женах. Не внешнее плетение волос, не золотые уборы, нарядность в одежде. Нет. А нетленной красоты сердце. Сердце. Драгоценное сердце нетленной красоты. Вот у Христа вот это была красота, внутренняя красота. А у этого, а в этого внешняя красота. И вот от красоты возгордилось сердце. Он от торговли, даже, друзья, нет, это не та торговля, там весы, базар, вот продал, купил. Торговля. Торговля была в его внутри. Так, как же выиграть? Как же приобрести? Как же захватить? Бог сразу увидел вот этого прекрасного херувима, сразу увидел. Ой, как ты не туда пошел! И сверг его с неба. Поэтому, братья и сестры, вот чей образ сегодня занимает мое сердце? Образ Христа или образ Антихриста? Я заметил, друзья, вот нашими телефонами пользуются дети. Ну, не моими, у меня детей уже нету маленьких, а вот у кого семьи. И родители разрешают. А телефоны-то богатенькие. Телефоны такие универсальные. И вот, чтобы они успокоились и не мешали, иногда родители, ну, нате, ладно, нате телефон. И вот сидят маленькие. Что они находят в нем? Они сразу находят самое красивое. А в телефонах есть такая реклама телефонного значения, собственности телефона, реклама, о которой говорят, никак от ней избавиться нельзя. Она там укреплена, уросшая, от ней не избавишься. И вот они раз-раз находят, она самая красивая, там такие сияния, там такие колебания, там такое движение. И вот туда впились, и в доме тихо-тихо. И мама думает, или там папа, ой, хорошо, ладно, смотрите. А образ Антихриста в эти душечки молоденькие, маленькие, впивается, входит. Это сатанинская продукция. Он создал вот эту аппаратуру и все равно свое туда вложил. И вот кто любит образ Антихриста, ну, это я частично сказал там вот за эти телефоны и прочее, как у некоторых увлечения различные, различные. И даже порой трудно оторвать. Обиды бывают, недовольствие. Что вы так строго требуете? Ну, что вы так смотрите, прямо нельзя того, другого, третьего? Да что же вы так запрещаете все? Друзья, Антихрист еще не открылся в свой рост, но в духе сильно распространился. И действие Антихриста, друзья, оно уже сейчас даже принимается людьми как великим счастьем. Даже вот принимают посредством укола, как она называется, чип. принимают за большие деньги, и это разрешается. Пожалуйста, кто желает принять чип, ну, как сказать, вот, чтобы меня никто не тронул, чтобы я целенький был, чтобы я был под охраной, под наблюдением. И платят за это большие деньги. Но это пока еще так. Не всем дается, потому что это дорого стоит, друзья. Но оно считается как особым счастьем у некоторых. Постепенно идет к тому, что люди начинают потихонечку привыкать. И когда придет время начертания, это будет, друзья, это очень скоро будет. Сейчас об Антихристе уже не стесняются. Хотя он упал, он уже осужден, вот как я прочитал, друзья. Но приговор над ним еще не совершен. Он находится еще под подпиской и действует. Он не может иначе. Он обольщает народ. Он говорит, сегодня нету такого. Вот я помню те годы, когда нас судили, тогда даже многим преподносили такие ультиматумы со стороны безбожия. Отрекись. Отрекись от Христа. Ну, особенно молодым. Комсомол вступай. Зачем тебе Бог? Сегодня Антихрист этого не говорит. И у него ума хватает. Он очень умный. Ну, в своем роде, друзья. Нет, нет, веруйте в Бога. Веруйте. Веруйте в Иисуса Христа. Я скоро приду под вид Христа. Я же готовлюсь прийти под Его лицом. И он преображается в Него, друзья. И первый приход Его в этот мир будет под вид Иисуса Христа. Он даже заедет на белом коне, в белой одежде, веночек на голове его. Он такую жизнь создаст людям, создаст, и постарается так о себе прорекламировать, что «Я Христос». Сегодня религия принимается Антихристом как самое лучшее воспитание людей, как самый лучший метод воспитания. Мы замечаем даже в нашей стране, где Медведев на высшем уровне каких-то решений, там рядом и Кирилл. Там рядом Кирилл. А для чего? Чтобы люди увидели, посмотрите, все делается с Богом. Смиряйтесь, покоряйтесь, слушайтесь. И в конце концов, друзья, откроется этот Антихрист. Он не потерпит долго. У него нет терпения. Он терпит сегодня, потому что так нужно. Но он не потерпит, когда придет время, и откроется, каков он есть. Его увидят евреи. И как они будут рыдать, что они оказались обманутыми. Вот они до сих пор еще ждут этого Мессию, вот этого ложного Христа. До сих пор ждут. И они страшно обрадуются, когда появится этот Антихрист. Но через короткое время они увидят, что это ложный Христос. Братья и сестры, чтобы принять начертание, не сразу человек на это согласится. Согласится принять начертание, протянет руку тот, который сегодня уже протягивает руку в этот мир. Хочу мирское, одно, другое, третье, может, где-то книги, музыку, хотя называется христианская, но она мирская, это работа Антихриста. Книги различные, увлекательные книги, даже, ну, романтика, кажется, классика, безобидные такие книги, друзья. Чем попало увлечь человека, только отвратить его от образа Христа? А образ Христа вот в этой книге. Вот в этой книге. Поэтому, братья и сестры, вот Давид не напрасно так сказал. Пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Для нас это тем более, друзья. Что не больше я насыщаюсь образом Христа, то я превращаюсь в образ Христа. Так прямо написано, друзья. В образ Христов превращаемся. И в 15 главе я уже не раз так читал, но пусть даже, может, на память запомнится, друзья. Это так должно запечатлиться в каждом сердце. В первом послании к Коринфянам, 15 главе. Вот мы носили образ перстного. Кто такой перстный? Это наш праотец Адам. И мы носили его образ перстного. Мы все были в грехах. Нет, это 15 глава. Я тут вот беру последние стихи, 48-й. Вот, потому что она тут больше. Ну. И как вы носили образ перстного? Я напоминал, братья и сестры, что Бог планировал создать человека по образу и по подобию своему. Но почему-то, помните, вопрос был такой, почему-то Бог создал человека по образу своему, а по подобию? Как будто забыл. Или как будто не справился. Ну, наверное, не хватило материала, что ли. Нет, друзья, подобие должно прийти было позже. Подобие должно приобретаться было посредством общения с Богом. А образ? А образ Бог подарил. Но когда Адам согрешил, он потерял и образ, а за подобие и речи не могло быть. Братья и сестры, мы сейчас приобретаем образ Христов, а подобие, когда будем на небе. Образ Христов, это нам понятно, друзья, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Перстный Адам, небесный Христос. Будем носить. Но вот как мы носили образ перстного? Говорится о прошлом. Мы носили образ перстного. Сегодня, нет, уже не носим. Как сегодня у нас, братья и сестры, не носим или носим? Что такое образ перстного? Это обидчивость, это раздражение, это крик, это зависть, это гнев, это недовольство, это все время доказать правоту. Это осуждать, без конца осуждать, служителей осуждать. Церковь такая, всякая, не такая. Это образ перстного. А образ небесного, еще раз вспомним Иисуса Христа, братья и сестры. Он не почитал, чтобы хищением приобрести равенство с Богом. Он его приобретает посредством смирения, кротости, послушания, уничижения. И действительно, истинный путь. Вот Иаков говорит, да хвалится брат униженный высотою своей. Вот униженный. Как унижен? Ну, сам себя унизил. Вот сила в чем, братья и сестры. Вот кто помышляет об образе Иисуса Христа, тот становится таковым. Не искать славы. В притчах Соломона написано так. Если кто домогается славы, это не есть слава, это обман. Дьявол все-таки похитил славу. И когда Христос был на земле, у дьявола была такая попытка, чтобы похвастаться перед Христом. Но особенно на горе, во время поста Иисуса Христа, дьявол говорит, ты видишь, вот это все мое. Да как оно твое? Ты же это похитил. Ты же это не заслужил. Ты не выстрадал это. Похитил. Вот что такое, даже вот среди грехов, плоти, друзья, есть один грех – хищничество. Да. Вот грех хищничества. Это значит, вот спел я, спел, и себе славу присвоил, похитил Богу. А вся слава принадлежит Богу. Бог сам говорит, не дам славы иному, не дам. Иисус Христос постоянно, не ищу славы моей. но славы пославшего меня». Действительно, нигде не похитил Христос славы. Не пошел путем хищничества, а путем приобретения. Пусть Господь поможет нам вот это понять, братья и сестры. Не будет продвижения духовной жизни, не будет духовного роста. Никто нам не поможет. Вот это истинный путь. Буду насыщаться образом Твоим. И этот образ переходит в мою жизнь ежедневно, во всех поступках. И особенно хотел бы сказать молодым братьям-служителям, как многие не могут найти, о чем проповедовать, потому что не желают насыщаться образом Иисуса Христа. Насыщение образом Иисуса Христа – это бесконечная река. Река жизни, друзья, реки воды живой. Если бы вы поняли, пробудившись, постарайтесь насыщаться образом Иисуса Христа. Помолимся Господу об этом. Аминь.